Некоторые парни остались в универе, кого-то закинули под распределение в тьму таракань, многие сидят в почтовых ящиках, штаны протирают. Все говорили, что ей повезло. Ну и пусть, но везет только тем, кто заслуживает. Ее пригласили в созданную где-то в 72-м лабораторию по разработке химического... Вообще-то официальные цели звучат по-другому, но ежу понятно, что речь идет о химическом оружии. Оно необходимо стране, чтобы оказать достойный отпор агрессивному империализму. Конечно, Соню не сильно волновали проблемы мировой политики. Просто в любом случае гораздо интереснее заниматься живым, развивающимся делом, чем мыть мензурки в каком-нибудь сонном НИИ. С Кукушкиным ни о каком соперничестве и речи быть не могло. Это были отношения настоящие, странные, немного непонятные, иногда пунктирные, эпизодические, но ей нравилось. Теперь, похоже, впереди тупик. А удивительнее всего, что ее это так волнует. «Давай свернем здесь, эта улица никуда не ведет». Они давно уже свернули с Фонтанки, углубились в дремучую достоевщину обшарпанных улочек, плетущих узлы вокруг Владимирской церкви. «И что ты мне скажешь?» «А что ты хочешь услышать?» «Правду». «Хорошо. Лабораторию вскоре закроют». «У тебя информация более достоверная, чем у Семенова?» «Да». «Как так получилось? Ведь он же завлап». «А ты что, не понимаешь, в чем дело?» «Догадываюсь». В темноте лица Кукушкина не было видно, но Соня буквально кожей почувствовала его ироническую усмешку. «Ну и о чем же ты догадываешься?» «Нас закрывают, потому что делу хотят придать больший уровень секретности. Наш ящик их уже не устраивает, а ты у нас самый перспективный. Тебя и возьмут. Одного». Кукушкин зернулся. «Не они!» — он говорил горячим, взволнованным шепотом. «Дело не в пресловутой моей перспективности, а в том, что я действительно занимаюсь делом, и не видит этого только слепой. А Семенов твой — просто свадебный генерал». «А я?» Он поцеловал Соню, просто чтобы успокоить, чтобы она ни о чем не спрашивала, не допытывалась, чтобы не лезла ни в свое дело. Они стояли под фонарями во дворе толстовского дома на Рубинштейна. Сами того не замечая, занятые пререканиями и спорами, они сделали круг и снова вышли почти что к Фонтанке. Для немногочисленных прохожих это была еще одна романтическая парочка, гуляющая по вечернему Ленинграду. Сейчас они просто целовались. «Ладно, прекрати». В этом весь Кукушкин. Так грубо прервали его ярчайшее проявление мужественности. А он даже не обиделся. Скорее заинтересовался. «Ну?» «Моральный аспект тебя, естественно, не волнует. День за днем переливаешь туда-сюда ядовитое соединение и даже не думаешь, для чего они предназначены». «Я ученый. И ты, кстати, тоже». «Я человек. И не могу принимать всерьез те подростковые бредни про тварей дрожащих и право имеющих, которыми ты меня кормил поначалу». «Достоевского не трогать!» Кукушкин попытался улыбнуться по-доброму, перевести все в шутку. «А я его и не трогаю. Просто надо отвечать за то, что ты делаешь». Соня вспомнила, как во время одного из первых свиданий Кукушкин гневно рассказывал, что на уроках литературы в школе любую книгу умудряются испоганить. Но вот с преступлением и наказанием школьным придуркам разделаться не удалось. Для него она оказалась откровением. А на ленинградских улицах Достоевский в каждом кирпичике, в каждом булыжнике мостовой. Соня тогда сказала, что тоже любит Достоевского. «Разве можно говорить «люблю» о таких книгах? Там есть страшная правда, и ее нельзя любить. Ее нужно пропустить через себя, ее нужно прожить, и тогда она становится частью твоего организма. Федор Михайлович I сказал, что есть люди, которым позволено».